не брали на работу. Не желая воровать, пошел копать могилы на кладбище. Познакомился со студенткой какого-то института. Соврал ей, что работает слесарем. Однажды, когда он копал могилу и к ней поднесли гроб, среди шедших за гробом была его знакомая девушка. Они встретились взглядами. Эта минута перевернула все. Он вернулся к прежней жизни, оказался на Колыме. Все на Челбанье знали уже освободившуюся Нинку Ракополю. На всех выдающихся частях тела, включая коленки, татуировка и звездочек, на лодыжке яркая наколка. Хэ тому, кто ловит шпану. Нинка работала дневальной у главного инженера и заместителя начальника прииска. Очень забавно было услышать от главного инженера: «Мне это слово раньше не встречалось. Ты мою проподлятину не видел? Это о Нинке». Как-то утром Ракопуля шла по поселку с ведром браги. Поравнялась с кочегаршей Машкой и ее сожителем, худощавым пьянчугой, ростом едва до подмышки могучей кочегарши. Они провожали Нинку глазами, полными зависти, и Машка выдохнула вдогонку: «Живут же люди!» В поселке Никсикан жили сестры Тухачевского, привезенные сюда в конце 30-х годов. Они обращались с просьбой к Ворошилову. Секретарь райкома Борис Владимирович Смирнов показывал мне резолюцию Ворошилова с отказом родственникам врага народа. Я видел одну из сестер. Отсидев и уже освободившись, она работала в разведучастке, жила с каким-то конюхом. Опустившаяся, курила, материлась. Колыма многих ломала. На Стрелке, это на 347-м километре трассы, где-то в начале 60-х я зашел в поселковую парикмахерскую. Парикмахер, похоже, только что устроился на работу. Когда усталый, я сел в кресло, он спросил: «Откуда, мужик?» «Журбы». «А, у Балетьки Туманова работаешь?» «Да». Мне, признаться, не хотелось разговаривать. И на вопрос «Как он там?» я небрежно махнул рукой. Он понял мой жест по-своему и сказал: «Давно убить надо». Меня это заинтересовало. «Ты его знаешь?» «Да, вместе на зонка сидели». Я улыбнулся в ответ. Прощаясь, дал ему 10 рублей и подумал, что кому-то другому обязательно оставил бы всю эту сумму, но не ему, и терпеливо ждал сдачи. Дня два спустя я снова приехал на Стрелку. Недалеко от парикмахерской был пивной ларек, самое оживленное место в поселке. Поскольку знали меня очень многие, то, выйдя из машины, я сразу же оказался в их окружении. И тут увидел парикмахера. Он выглядел растерянным. Я похлопал его по плечу. «Ничего, ничего, вместе на зонка сидели». А вот прииск широкий на реке Берелёх. Полтора года я здесь провел в железной камере, в жутких условиях, ничего не видя, кроме холода, грязи, вшей. Но как интересно устроен человек, когда я услышал «На этап собирайся» и стал выходить, когда уже шагнул за дверь и обернулся, у меня мысль мелькнула скорее печальная, чем радостная. «До свидания, прощай, я тебя больше никогда не увижу». То есть это была, конечно, великая радость, а настроение именно печальное. Здесь оставался кусочек прожитой жизни, какой она была и больше никогда не будет. Вспоминается история, которая произошла, кажется, в Иркутске. До сих пор не верится, что это могло случиться со спокойным Женькой-немцем. Освободившись, он зашел в ресторан пообедать. Сел за пустой столик, а за соседним угловым сидела компания, шестеро подвыпивших. Когда принесли борщ, один парень из компании о чем-то Женьку попросил. Тот не отреагировал. Компании это не понравилось. Тогда парень подошел к столу, взял тарелку с борщом и опрокинул на Женькину голову. Ресторан затих. Все наблюдают за этой сценой. Женька поднимается, выходит из зала, в туалете умывается. Вернувшись в зал, он подходит к компании, достает револьвер. Первым расстреливает обидчика, потом всех остальных. «Женька, — спрашивал я, — остальных-то за что?» Он грустно улыбнулся. «Ты знаешь, все они, твари, смеялись». На широком двухэтажные дома. Подъезжаем к одному с вывеской над дверью. Открытое акционерное общество «Берелёхский горно-обогатительный комбинат». Все открыто, никого нет. В одной из комнат сидит за столом старик. Разговорились. Он работал, оказывается, с Иваном Ивановичем Редькиным, тем самым, с которым мы были в одном трюме на Феликсе Дзержинском, когда шли через пролив Лаперуза. «Какие здесь зоны были?» — спрашивает Дитмар. «Все разве упомнишь? Поселок Мирный, Катыкчан, Нижний Катыкчан, потом Хивканья, потом Старая Хивканья. Мне бы задержаться тут подольше, расспросить старика. В его памяти наверняка есть еще имена людей, мне интересных. Но Дитмар торопит. У него расписанная по часам программа съемок. Прииск горный. Я отлично помню день, когда в бараке парни играли в карты, и вошел начальник райотдела милиции, капитан Фролов. Я стою в стороне. К Капитан идет по бараку прямо ко мне.